Не мешало бы прогреть авто. Как-то уж слишком зябко казалось мне. Я завела мотор и включила обогрев. Плавно тронувшись, мы выбрались из зарослей. Виолетта мирно дремала на пассажирском сидении. На дороге было пусто. Впрочем, неудивительно в такой поздний час. Я прибавила скорость. «Слушай, а дружок этот, Стас, мутный?» Неожиданно донесся пьяный голосок Виолетты. «Думаешь?» «Как пить дать? С какой целью?» — спрашивал. «В клуб пришли». «С кем?» «Действительно странный», — задумчиво ответила я. Время близилось к рассвету, и ужасно хотелось спать. Ввиду этого развивать дискуссию смысла я не видела, тем более мы почти подъехали к дому, где живет Виолетта. «Прибыли», — оповестила я сопящую подругу. «Куда?» «Домой, куда еще?» «А, это хорошо. Вечер классно провели. Если вдруг потребуется моя помощь или сопровождение в какое-нибудь необычное заведение, звони, я всегда за». «Обязательно», — буркнула я, помахав ей рукой на прощание. Пока я ехала к своему комплексу, тревожные мысли не покидали меня. Вот зачем понадобилось убивать мерзкого коротышку? Стас нарисовался неспроста. Его появление в эту ночь наталкивает на размышления, и, главное, непонятно, почему я влезла в очередную сомнительную авантюру. Чересчур часто звучит этот теперь уже риторический вопрос. Пытаясь сосредоточиться, я без остановки зевала. Глаза слипались. Нужно припарковать машинку и топать наверх. Возле лифта никого. Ноги не слушались, от выпитого шампанского слегка подташнивало. В таком количестве я этот коварный напиток никогда не употребляла. Открыв дверь, я вошла внутрь, едва передвигая ногами. В холле горела бра, вроде выключала, подумала я, но особого значения не придала. Скинула туфли и накидку, затем пошла в направлении спальни. Там меня ожидал неприятный сюрприз. В полумраке огромной комнаты на диване полулежа расположился Глеб с бокалом виски в руке. «А где блондинка?» — не сильно удивившись, спросила я. «Ревнуешь?» «Так, интересуюсь для порядка. Некрасиво получается. Ушел с одной, пришел к другой. А где твои друзья?» «Явился проверить, с кем я сплю?» «Возможно». «Ревнуешь?» — хмыкнула я. «А ты как думаешь?» Прозвучало как-то глухо и многозначительно. Отвечать я не торопилась. Медленно стянула с себя платье, повернувшись к нему спиной и с облегчением выдохнув, небрежно оставила лежать на полу. Попутно снимая полупрозрачное белье, я, как ни в чем не бывало, проскользнула в спальню. Реакция Глеба меня совершенно не беспокоила, но, полагаю, такого поворота он явно не ожидал. «Я спать! Будешь уходить? Захлопни дверь!» — крикнула я из комнаты. С удовольствием растянувшись на кровати, зажмурив глаза, я ждала, когда прозвучит щелчок закрывающейся двери. Но Глеб покидать мою квартиру, видимо, не торопился. Спустя мгновение я услышала отчетливые шаги. Кровать чуть прогнулась под тяжестью тела. Он обнял меня сзади, отчаянно прижимаясь, словно опасался, что я вырвусь из его крепких объятий. Властные прикосновения обжигали, доставляя немыслимое наслаждение. Я чувствовала нетерпеливые губы на своей шее, ощущение дурманило и обволакивало, точно туман. «Привет», — нежно прошептал мне на ухо Гордеев. «Привет», — счастливо улыбнулась я темноте. Утро началось не так, как я планировала. Проснулась я от голоса Глеба, доносящегося из холла. Накинув на себя шелковый халат, я застала бывшего говорящим по телефону и на ходу шнурующим ботинки. Окинув меня равнодушным взглядом, бывший муженек проворно натянул ветровку. «Уже уходишь?» — спросила я, глядя ему прямо в лицо. «Да», — коротко ответил он. «Ну, пока», — пожала я плечами. «Не спросишь, почему?» — усмехнулся он. «Зачем? Все более чем ясно и понятно». «Ну-ну». Только и сказал он, и ушел, громко хлопнув дверью. Не знаю, что на меня нашло, но в этот момент мне показалось, что я задыхаюсь. Грудь сдавил спазм, горькие слезы ручьем хлынули из глаз. Я закрыла рот рукой и начала сползать по стене. Впервые за последний год я разрыдалась от безысходности и обиды. В это утро мой мир рухнул. Я осталась один на один с осколками своих иллюзий. К вечеру я, наконец, перестала жалеть себя и успокоилась. Размышления о том, что я буду делать, когда найду Сему, превосходно отвлекали. Изначально я представляла, как душу дружка или до умопомрачения кидаю в него дротики. Потом возникла мысль о запоминающейся и беспощадной расправе. Около 8 внезапно раздался звонок. Увидев номер Кости, я удивилась. В такое время... «Здравствуй». В его голосе послышались тревожные нотки. «И тебе не хворать. Слушай, мне кажется, я знаю, где Семен». Без перехода начал он. «Поделишься догадками?» «Давай через часок подскакивай, я в офисе». «Хорошо, тогда до встречи». И он положил трубку. Необычный разговор получился, а главное, содержательный. Но придется ехать. Заинтриговал меня Костик. В ванной я привела себя в порядок, придав опухшему от слезы лицу более сносный вид. В торопях, натянув теплый свитер, лосины и высокие сапоги, я застегнула куртку и закинула в карман ключи и телефон. Глаза, разумеется, были красные, но ведь я не на свидание летела. Утеплившись, я выскочила из квартиры. Вечерами было холодно, да и темнеть стало рано. Осень наступила очень быстро, с холодными ветрами, опадающими листьями и эхом одиночества. На парковке машин было немного, поэтому выехать удалось спокойно и без препятствий. На проспекте пришлось проторчать полчаса из-за плотного потока машин, потом я застряла на светофоре. Хорошо, что расстояние от моего дома до офиса незначительное. Я пропустила несколько встречных автомобилей на повороте и в конце концов добралась до стоянки у бизнес-центра. На улице было очень темно. Уличное освещение не спасало от ощущения, что уже глубокая ночь. Окна в здании светились в основном на нижних этажах, но несколько горели и на верхних. Вычислить, где окно Костиного кабинета, проблематично, да и незачем мне это было. Я просто нервничала. Непонятно от чего странные мысли лезли в голову. Оглядываясь по сторонам, точно воришка, я направилась к центральному входу. Злополучный электронный пропуск застрял в кармане куртки, и я лихорадочно пыталась вытащить его. Сумасшедший дом! Такое поведение мне не свойственно. Это пугало больше всего. В просторном вестибюле было пусто, конец рабочего дня наступил 2 часа назад. За стойкой администратора – никого. В это время, кроме сонного охранника в специальной комнате для наблюдений, ни одной живой души. Двери лифта бесшумно открылись на нужном мне этаже. В темном коридоре царила глухая тишина. Уверенность в правильности своих действий таяла с каждым шагом. Выдохнув, я, неслышно ступая, пошла вперед на тусклый свет, льющийся из приемной. «Значит, Костя меня ждет, а я уже навыдумывала страшилок?» Тело будто цепями сковал мерзкий, необъяснимый страх. Я упрямо тряхнула головой, пытаясь сбросить с себя неприятное напряжение. С опаской заглушая нарастающее чувство крайнего замешательства, я заглянула внутрь. Первое, что бросилось в глаза – ужасный беспорядок в кабинете. Папки, где хранились документы, были хаотично разбросаны на полу, а на столе все было перевернуто. Пачки долларов лежали на месте, а вот документы пропали. Небольшой шкаф, в нише которого находился сейф, был открыт настежь. Кто-то явно похозяйничал без спроса. Кости в кабинете не оказалось. Возможно, он вышел. Взгляд переместился вниз. В этой суматохе я не посмотрела, что у меня под ногами, а стоило. Из-под громоздкого стола торчала чья-то конечность в ботинке. Обойдя стол вокруг, я увидела бездыханное тело начальника. Лежал он неестественно. Точно кто-то специально аккуратно положил его лицом в пол. У виска было небольшое отверстие от пули, запекшейся тонкой струйкой крови. В кулаке Костик сжимал крохотный клочок бумаги. Присев на корточки, я дрожащими пальцами достала смятый обрывок. Послание предназначалось именно мне и никому другому. На ней было выведено одно слово — «Найди». «Да уж, Сёма, дорога к тебе усеяна трупами. Я не удивлюсь, если дружочек лично подложил Косте записку. Мятую бумажку я положила в карман и решила обследовать сейф. Важные документы Костя хранил дома или у Семена. Об этом знали только трое. А вот те, кто искал, нет. Ноутбука на столе тоже не было. Его либо позаимствовали, либо спрятали в надежном месте. Отсюда пора уходить. Неровен час нагрянут менты, а с ними встречаться в мои планы на вечер не входило. Кабинет я покинула в спешке, предварительно уничтожив следы своего пребывания подручными средствами, в частности, своим свитером. Я с осторожностью двигалась в темноте, вслушиваясь в каждый шорох. Воображение рисовало страшные картины, и я бессознательно превратилась в запуганного зверька. Спускаться можно было только по пожарной лестнице, а 12 этажей – это прям спортивный забег. В боку противно закололо, и до машины я еле добрела, слегка согнувшись. Радовало, что на стоянке пусто, вроде бы никому я на глаза не попалась. Я испытывала острое желание побыстрее оказаться в безопасности. Завела мотор и рванула с места без оглядки. На приличной скорости проскочила два светофора, не притормаживая. Теперь парочка штрафов мне была обеспечена, но иначе никак. В квартиру я влетела стремительно, словно все маньяки города гнались за мной. На ходу стащила обувь и куртку, едва дыша, перевела дух на секунду и устремилась к ноутбуку. Почтовый ящик был пуст. Я набрала в поисковике резервный электронный адрес связи с Семеном и отправила ему письмо. Корякин мертв. Нетрудно было догадаться, что компаньон в курсе событий. Что делать мне? Вопрос. Убийца Кости на этом не остановится. Он продолжит искать дальше. Сему он не найдет. А меня слишком быстро. Идея скрыться в доме бывшего в нынешних реалиях уже не казалась безумной. Как ни странно, ответ пришел через минуту. Во входящих появилось сообщение. Ильин, как водится, был лаконичен. Ответ в его неизменном стиле. «Жди». Очень емко. «Браво, Сема, браво!» — воскликнула я вслух, злясь на весь мир. «Жди, и все! Твою мать!» Я в ярости захлопнула ноутбук. «Чего ждать-то? Пока меня прибьют!» Я обняла себя руками и принялась раскачиваться из стороны в сторону. В немом оцепенении я просидела довольно долго, и из состояния отрешенности меня вывел неожиданный звонок в дверь. Я помедлила. Гостей я не ждала, а у некоторых и вовсе свои ключи есть. В глазок почему-то не было видно никого. Понадеявшись на охрану, я медленно приоткрыла дверь. Зря, конечно. Трое знакомых бритоголовых увольней стояли у двери. Удар под ребра я получила сразу. От неожиданности я упала на пол. Пока я приходила в себя, они беспрепятственно ввалились в квартиру. «Привет, красотка! Смотрю, не соскучилась!» — громко заржал самый высокий. «Да как-то не очень!» — скривилась я. «Поговорить нам с тобой срочно надо!» Я поднялась и, схватившись за ушибленное место, побрела за ними. Компания вальяжно устроилась на кремовом диване, вытянув ноги в грязных кроссовках, которыми испачкала и мой красивый паркет. Мне ничего не оставалось, как присесть на краешек кресла. «Итак?» — начал первый. Остальные молчали, но торчащие из их карманов пистолеты были красноречивее всех слов. «Подруга твоя, Алка», — продолжил он, — «весело проводит время в водоеме с рыбками и с пулей в голове». Мои брови самопроизвольно поползли вверх. «Значит, нашли», — подумала я. «В ее квартире папки с ценными бумагами нет. В машине, брошенной у подъезда, тоже. Выходит, девка их спрятала или передала кому-то. Нас страшно интересует, у кого документы». «А я-то тут при чем?» — с удивлением подала я голос. «Вот и мы думали, что ни при чем, пока не увидели тебя в клубе». Снисходительно усмехаясь, произнес высокий. «Видимо, он у них был за главного». «Странно, я вас не заметила». Криво улыбнувшись, буркнула я. Они переглянулись и засмеялись. «Ключевой момент с кем?» — воскликнул бандит, внимательно рассматривая меня. «С кем?» — как попугай переспросила я. «Смотри!» — зловеще кивнул второй. «Да она дурой прикидывается». Но главарь ответил на мой вопрос. «Со Стасиком, дружком Алочки». «Одну минуточку. Вы о тех двоих, что к нам прицепились?» С облегчением вздохнула я. «Здесь все просто. Мы с Виолой приехали в клуб, чтобы жениха ей найти. Она замуж хочет. А эти двое подсели к нам. Один из них Андрей вроде, а второй друг его, Стас. Подозрительный он тип, как выяснилось. Я быстро тараторила, но главарь меня перебил. «Подожди, не тарахти, как заведенная. Почему ты так решила?» Он весь вечер с коротышки за соседним столиком глаз не сводил. Неприятный такой. Коротышка этот, сумбурно закончила я. Все трое между собой многозначительно переглянулись. А потом он вообще поднялся и ушел. Правда, вернулся почти мгновенно, но танцевать не ходил. «Кто?» — выпучил бесстыжие зенки самый молчаливый. «Стас, кто же еще?» Страдальчески взвыла я, мысленно поражаясь чужой тупости. «Зачем уходил-то?» — спросил главарь. «Ну, знаете, мне не отчитывался», — огрызнулась я. «Непонятная картинка вырисовывается. Где бы ты ни появлялась, сразу трупы тут как тут», — хмыкнул он. «Коротышку грохнули», — задумчиво изрек Тихоня. «Ничего себе!» — воскликнул я. «Похоже, Стас ваш его и прикончил. А что, видок у него отъявленного бандита?» «Не исключено», — перебил меня главарь. «Ты бы, куколка, нам голову перестала морочить. Документы где?» Ласковым голосом продолжил молчун, ткнув пистолетом мне в бок. «Помилуйте, я в глаза не видела никаких документов, а вы постоянно норовите меня покалечить», — жалобно загласила я. «Да, непростая ты, деточка, но разберемся. Собирайся давай». «Куда?» — испуганно спросила я. «Прокатимся в одно местечко», — заулыбался высокий и подтолкнул меня с кресла. Деваться было некуда, поэтому, нахмурившись, я потопала в спальню переодеваться. Натянула черные джинсы и свитер сменила на джемпер крупной вязки. Куртка и высокие ботинки, мало ли что. Замерзнуть не хотелось. «Неплохо», — оценил мой наряд молчун. Таким эпатажным составом мы покинули квартиру. Спускаться пришлось, что и следовало ожидать, не на лифте, по лестнице и через черный ход. Откуда они знали, как можно выйти незамеченными, необходимо на досуге уточнить у нашего охранного агентства. В целом, не мешало бы разогнать Шарашкину контору под названием «Ястреб». С наблюдением у них явно проблемы, раз кто попало беспрепятственно проникает в частную собственность. Размышляя на эту тему, я не заметила, как мы спустились на подземную парковку, проскользнули через шлагбаум и завернули за угол. На обочине стоял заляпанный джип с вмятинами на переднем крыле. Номера под слоем грязи не было видно, удалось рассмотреть только последние цифры региона. Судя по всему, парнишки были залетные. «Да, клубочек запутывается все больше и больше», — прошептала я едва слышно. Все почти одновременно забрались в джип, рядом со мной уселся молчун. Ехали мы долго, так что я даже успела вздремнуть, непроизвольно улегшись на него. Проснулась от резкого толчка. Дальше пошла проселочная дорога с ухабами. Протерев глаза, я начала вертеть головой в разные стороны, пытаясь понять, куда меня в очередной раз занесло. Везли, надо полагать, в места глухие. Мы проехали заброшенную свалку. Впереди, если мне память не изменяет, была лесополоса. Вдруг машина замедлила ход, и показались груды камней и какое-то недостроенное здание. Картина вырисовывалась далеко не радужная. «На выход! Приехали!» — рявкнул главарь. Я нехотя вылезла из теплой машины и поморщилась от порывов холодного осеннего ветра. «Давай, топай!» — подтолкнул меня угрюмый Тихоня. С вероятностью в 99,9% здесь меня и положат. И поделом мне, дури эдакой, вечно лезу куда не следует. «Смейся, паяц, над разбитой любовью», — пробормотала я. «Ты что там бубнишь?» — зловеще прошипел конвоир. «Арии пою», — фыркнула я. «Чего?» От удивления его глаза поползли на лоб. «Хрестоматийная теноровая ария из оперы «Паяцы», — терпеливо пояснила я. «Развлекаешься?» Громко засмеялся старшенький и переглянулся с немым. Третий бритоголовый тип слова за все время не проронил. На меня не смотрел, только оглядывался постоянно. «Ей-богу, убогий!» — невнятно буркнула я. Мы подошли к разрушенному зданию, и меня завели за стену. Везде была кромешная темнота, только свет фонарика более-менее освещал очертания помещения. Главный достал из кармана куртки пистолет и выстрелил прямо у моих ног. От неожиданности я резво отпрыгнул назад. «Следующий выстрел — контрольный в голову», — хмурясь сказал он. «Поэтому у тебя есть немного времени подумать, о чем ты нам забыла рассказать». Я криво ухмыльнулась, посмотрела на него в упор и пожала плечами. «Да вроде поговорили уже». Громила подошел ко мне, больно сжал подбородок и к виску прижал ствол. «Погляди-ка, она не боится. Другая рыдала бы, а эта песня поет. Что за редкая птичка нам попалась?» «А оно стоит того?» — тихо спросила я. «О чем это ты?» — встревожно уточнил высокий. «О бабках, которые вам заплатят. Вернее, если заплатят. Наживете врагов, и не факт, что живыми останетесь». Дуло больно врезалось в висок. Ишь, как заговорила. Пугать нас вздумала. «Говори!» — взревел немой. «Ствол убери. Думать мешает», — спокойно ответила я. Молчун опустил оружие, и я, воспользовавшись моментом, с левой ноги ударила его в пах. От неожиданности он выронил огнестрельное оружие, которое я в мгновение подхватила на лету. Остальные сначала оторопели, но, придя в себя, ринулись ко мне. Однако удача и на этот раз была на моей стороне. «Ложись!» — закричал знакомый тембр, и я упала на землю. Началась потасовка, парочка бритоголовок отстреливалась, а Молчун попытался отобрать у меня свой пистолет, но я оказалась проворнее и выстрелила ему в ногу. От боли бандюк взвыл, упал на колени и откатился в бок. Я инстинктивно зажмурилась и сжалась в комок. Минуты через две наступила пугающая тишина. Затем в темноте снова послышались голоса. «Чисто! Живая!» Прогремел совсем рядом голос Толика. «Ага!» Пролепетала я и открыла глаза. Здоровяк ловко поднял меня, подхватив под руки. Я едва передвигала конечностями. Анатолий буквально вытащил меня на свет. Возле здания стояли машины с включенными фарами. Охрана Глеба выволокла Молчуна с простреленной ногой. Двое других хромали сами в окружении вооруженных до зубов парней. Я быстренько забралась в джип Толика и расположилась на заднем сидении. Измученное тело сотрясало нервная дрожь, ныли ребра. Мой спаситель сел за руль и, вероятно, позвонил моему бывшему мужу. «Все закончилось. Да, взяли. Нет, в порядке вроде. Хорошо, едем», — коротко доложил он. По пути я вновь отключилась, погрузившись в тревожный сон. Глаза распахнулись непроизвольно от внезапного толчка. Внедорожник резко остановился, и открылась дверь. Первый, кого я увидела — злющий бывший муж. Он выжидающе застыл в угрожающей позе, как хищник, готовый в любую минуту напасть на жертву. Одет был Гордеев в строгие брюки и рубашку. Пиджак держал стоящий за спиной охранник. Такое ощущение, что он только приехал с важного совещания. Глеб молча наклонился и помог мне выбраться. Неодобрительно сжав губы и испепеляя взглядом, он взял меня на руки и понес в незнакомый кирпичный дом. В этом месте мне еще не доводилось бывать. Обычный частный сектор скорее походил на дачный поселок. Старая ржавая калитка и покосившийся набок забор. В доме простенько, но светло и уютно. Старые занавески, потрепанная мебель и скрипящие половицы. Глеб осторожно опустил меня на узкий изношенный диван посреди комнаты. В помещении тотчас вошел незнакомый приземистый дядечка с чемоданчиком. Кивнув в знак приветствия, он ощупал мои ребра и наложил тугую повязку. Затем улыбчивый лекарь вколол обезболивающее и, что-то прошептав на ухо Глебу, немедленно покинул дом. Бритоголовок провели в соседнюю комнату и предупредительно закрыли дверь. Лишний свидетель в моем лице никому не был нужен. Я устало прикрыла глаза и почувствовала обволакивающую пустоту. Скорее всего, подействовало лекарство. Боль понемногу уходила, становилось легче. Глеб, не проронив ни слова, вышел. Несложно догадаться, что бывший муж присутствует при разборках. А я, выходит, нет. Любопытство, конечно же, взяло верх. Превозмогая себя, я поднялась и украдкой на цыпочках подошла к двери. Она приоткрылась без особых усилий, и я тайком выглянула. В коридоре никого. Из дальней комнаты доносились голоса. Нужно было продвигаться вперед. Получалось, мягко говоря, не очень. Меня шатало из стороны в сторону, и кружилась голова. Я оперлась о стену. В щелку приоткрытой двери я увидела троицу со спины. «Вы кто такие?» — грозно спросил Толик. Отвечал главарь. Досталось ему, видимо, хорошо, потому что он надрывно хрипел и отплевывался. Каждое слово давалось ему с трудом. «Документы нужны. Девка знает, где они». «Обалдеть! От возмущения я чуть не выдала себя, но вовремя спохватилась и прикусила язык». «Ты вообще в курсе, чья это девка?» «Нет, нам в принципе без разницы. Бумаги позарез надо найти». «Как вы на нее вышли?» — услышал я голос Глеба. «Следили за Алкой. Она ценную папку увела и шантажировала Шевелева. Тот шефу пожаловался. Бабки-то огромные. Нас сюда и отправили. Мы эту потаскуху давай искать, а ее и след простыл. Вместо нее эта смазливая везде крутилась. Шантажистка мертвая в водоеме всплыла. Потом и Шевелева грохнули, а барышня опять тут как тут. Вот и поняли, что неспроста красотка мельтешит. Документы свистнула и бегает. Алло, откуда знаете?» — продолжил Гордеев. «Борис с ней давно шуры-муры водит. Шеф приказал изредка наведываться да приглядывать за дамочкой. Прежде чем девчонку ловить, выяснить не мешало, кто она». «Пробивали. Вроде девка как девка. В фирме работает. Дружок у нее модный какой-то». «А фамилию узнать не удосужились?» — хмыкнул Толик. «А что фамилия? Начальник бумаги требует», — удивился главарь. «Номер шефа диктуй». Раздраженно процедил мой бывший муж. Голос подал молчун. Он на одном дыхании протарахтел комбинацию цифр. В воздухе повисла тишина. По всей вероятности, муженек звонил хозяину этих трех придурков. Через несколько минут тревожного ожидания он вновь заговорил. «Гордеев, Арсений Владимирович, вы в курсе, чем занимаются ваши подчиненные?» Уверенно, Глеб заставил понервничать этого самого Арсения. «Чтобы вы понимали масштаб проблемы, эти олухи катаются по городу и запугивают мою жену. Надеюсь, мы друг друга поняли и возвращаться к опасной для вас теме не станем. Два раза повторять я не имею привычки», — закончил он. Телефон передали главарю, и следом прорезался его хриплый тембр. Отвечал он неразборчиво и тихо. «Едем», — коротко отрезал Глеб. «А с компанией отморозков что делать?» — спросил Толик. «Сами разберутся». Быть пойманной на подслушивании я не собиралась. Ввиду этого, со всей прытью, на какую только была способна, я побежала в комнату и запрыгнула на диван. Поудобнее расположившись, я попыталась успокоить сбившееся дыхание. Видок мой оставлял желать лучшего. Когда группа вооруженных лиц появилась в гостиной, Глеб хмуро покосился на меня и помог встать на ноги. Анатолий предупредительно открыл дверь. По пятам топала компания охранников. Мою царственную особу благополучно запихнули в тачку. За руль сел Толик, рядом с ним экс-супруг, я устроилась сзади. Я чувствовала, что благоразумнее всего помалкивать, поэтому прикрыла глаза и навострила уши. Только вести беседы никто не собирался. Как ни странно, меня доставили прямо к дому. Бывший обошел паркетник и медленно протянул мне руку. Я робко вложила свои ледяные пальцы в теплую мужскую ладонь и, сцепив зубы от боли, выбралась наружу. «Наберу. Пришлешь машину». «Принял». Кивнул в ответ Толик и, не прощаясь, рванул с места. Глеб без особых усилий подхватил меня, прежде чем я успела возразить, и понес внутрь. «Я в состоянии передвигаться самостоятельно», — пискнула я. Он проигнорировал мои слова, глянув на меня, как на умалишенную. В вихре событий я совершенно потерялась, который сейчас час, а ночь близилась к концу. В последнее время возвращение домой под утро вошло в привычку. Открыв своими ключами дверь квартиры, Глеб занес меня, молча усадил на банкетку и снял куртку и ботинки. Я сонно зевнула, неторопливо прошла в гостиную и прилегла на диван. Ребра вновь противно заныли в том месте, куда пришелся удар. Действие обезболивающего заканчивалось. Страшная усталость накатила волной. Не обращая внимания на бывшего, я перекатилась на спину и уставилась в потолок. Силы покинули мое бренное тело. Желание идти в спальню напрочь отсутствовало. Глеб присел напротив и устало потер лицо. Каждое его движение было точно пронизано смертельной безысходностью. Такой потерянный и одинокий. Мысль, что Гордеев действительно переживает, застряла в затуманенном сознании и лишила покоя. Неожиданно я набралась смелости и спросила напрямую. «Ты испугался? Вернее, по-настоящему испытал страх, что со мной может приключиться беда?» «А ты как думаешь?» — с грустью отозвался он. «Вероятно, совсем чуть-чуть». Я зевнула, приподнялась на локтях и с любопытством принялась рассматривать благоверного. Его взгляд был наполнен такой невыносимой горечью, что мне захотелось стать улиткой и спрятаться в домик. «Прости», — пролепетала я, — «это моя вина. Я постоянно беспокою тебя, напрягаю проблемами, в истории всякие попадаю. Я больше так не буду, честно?» Глеб тихо засмеялся. «Слабо верится, но я прощаю», — хрипло произнес он. «Холодно как-то», — промолвила я. Глеб встал, потрогал лоб. «Наверное, замерзла». «Да, там было темно и сыро», — сонно протянула я. Он присел на краешек дивана и стал перебирать пальцами мои спутанные волосы. «Приготовить вкусный чай?» «Не хочу. Лучше ложись рядом. Согреешь меня?» — жалобно попросила я. Глеб потянулся за пледом и прижал меня к себе крепко-крепко. «Чтобы не сбежала». Последнее, что подумала я, и сию секунду очутилась в обволакивающих объятиях Морфея. Проснулись мы одновременно от громкого звонка телефона. Гордеев свободной рукой нащупал раздражающий гаджет и отключил его. Но телефон настойчиво напомнил о себе снова. «Да», — резко ответил муж. Звонил Толик. Сквозь дремоту в динамике я расслышала приглушенный голос водителя. «Я понял. Забери меня через час». «Доброе утро», — прошептала я и уткнулась носом в его грудь, нежно прикасаясь губами к бархатистой коже. «Как ребра?» — неожиданно сердито поинтересовался Глеб. «Нормально. Не злись. Пойдем завтракать». Он вздохнул и скатился с дивана. «Я в душ». «Кофе будешь?» — крикнул я вдогонку. Ответа не последовало. Он явно не в духе. Ну что же, подобное иногда случается. Минут через 15 экс-супруг появился на кухне в футболке и джинсах. Я внимательно посмотрела на него и выжидающе застыла. «Нашел в гардеробной. Хранишь мои вещи?» Без перехода напрямую спросил он. «Храню», — печально произнесла я. «Как память». «Смешно, не находишь?» «Что именно?» Я вздрогнула и отвернулась, чтобы не разрыдаться. Скованными от внутреннего напряжения пальцами я принялась разливать эспрессо традиционно по маленьким чашкам. «Ты не любишь кофе», — проигнорировав мой вопрос, невозмутимо заметил Гордеев. «Не люблю. Но что теперь?» Я резко повернулась. Наши взгляды схлестнулись в немом противостоянии. Победителя не будет, а проигравшему остается нести бремя одиночества. Трясущимися руками я поставила изящный димитас с ароматным напитком и села за стол. Кусок в горло не лез. Глебу, видимо, тоже. Тишина, казалось, давит со всех сторон. «Нам о многом необходимо поговорить», — начала я. «Тебе лучше рассказать, во что ты влипла. В курсе, что Костю убили?» Я попыталась возразить, но он остановил меня жестом. «Можешь не отвечать». «Глупый вопрос. Конечно, ты осведомлена больше моего. Тачку видели на стоянке, затем камеры зафиксировали тебя на входе в офис. В том, что не ты убил Корякина, я уверен. Да и время смерти, и время твоего появления не совпадают. А сейчас давай подумаем. Если дружок в бегах, а Костю убрали, то следующая на очереди — ты». Закончил супруг, пристально взглянул на меня и неодобрительно покачал головой. Ситуация принимала критический оборот. «Видимо, придется выбираться любыми действенными способами». «С какого момента, извини, я, наверное, пропустила, ты стал проявлять такое нешуточное беспокойство?» «Надо же! Неужели я та самая бывшая, которая своими рискованными приключениями портит репутацию респектабельному бизнесмену? Вероятно, это и есть основополагающее твоей проявляемой заботливости». Судя из реакции Глеба, у которого глаза мгновенно налились яростью, акцент был смещен, но не факт, что надолго. «Послушай», — Стараясь не взорваться от праведного гнева, повысил он голос. «Ты вроде дуры никогда не была. И не стоит даже пробовать ей указаться, все равно не получится. В жизни я любил лишь одну женщину – тебя. Обрати внимание, что это доподлинно известно каждому. Едва на горизонте появляется Семен, череда неприятностей преследует тебя, мою жену. Если с тобой опять что-нибудь случится, я не переживу, слышишь?» Стакан в руке Глеба начал скрипеть. «Еще чуть-чуть, и он просто лопнет. Извини!» Искренне воскликнула я и обняла себя за плечи. В детстве это всегда успокаивало. История началась с дурацкой посылки. Внутри лежали свернутые в трубочку деньги и записка. Сёма просил найти его. В тот момент я поняла, что все плохо, очень плохо. Слова давались тяжело, я остановилась и перевела дыхание. Это тайна. Костя ничего не знал. Или знал, но молчал. Я пыталась выяснить у него правду, но Корякин испугался и свел разговор на нет. Позже он позвонил, назначил встречу. Я приехала, но кроме трупа ничего не нашла. Искали флешку с важными документами. Однако убийца допустил просчет. Данные, имеющие ценность, хранятся только у Семы. Что там, я могу лишь смутно догадываться, но суммы довольно внушительные. Троица относится к делу. «Нет, это совершенно другое», – махнула я рукой. «Алла со Стасом промышляли шантажом. Свистнули какие-то бумажки, интересующие бритоголовых. Полагаю, Шевелева убрал Стас. Из-за чего сыр-бор загорелся, ума не приложу. Но точно замешана приличная сумма, раз уж устроили такое сафари». «Откуда информация?» – насторожился Глеб. «Я следила за Аллочкой и ее любовником. Поэтому в ту ночь появилась с Виолеттой в клубе». К нам подсел Стас, и тогда ситуация стала более-менее понятной. Бориса Сергеевича убили в уборной. Труп я обнаружила, но о находке по понятным причинам сообщить не поспешила. «Ясно. Дальше что делать собираешься?» Немного спокойнее спросил Глеб. «Не знаю», – пожала плечами я. «Мне кровь из носу необходимо отыскать Сему. У него ключ к разгадке». «А если не получится?» «Найдут меня». Пока длятся поиски, тем, кто за мной наблюдает, это на руку. Существует вероятность, пусть и маленькая, что Ильин объявится. Хорошо, я разберусь. Сначала решим вопрос со Стасом, потом займемся розыском сокровища нашего. Глеб, ты не понимаешь, за ширмой стоят серьезные люди. На сей раз Сёма переоценил свои возможности. Не лезь в это, все может закончиться ужасно печально. «Мне кажется, ты недооцениваешь меня. В этом городе я давно и прочно занимаю определенную нишу. Когда местонахождение Ильина будет установлено, он навсегда исчезнет из твоей жизни. Ты просто знай, что бы ни случилось...» Я втянула воздух в легкий. «Я тебя люблю». Глеб с глубоким сожалением посмотрел на меня и, поднявшись, пошел на выход, попутно надевая пиджак. «Жди новостей!» — крикнул он и захлопнул дверь. Я разочарованно вздохнула. Ничего не получится. Слишком много Гордеева в моей жизни, и как бы я ни убегала, все равно возвращаюсь в исходную точку без какого-либо прогресса. Ближе к вечеру раздался звонок. «Приезжай», — адрес скину в сообщении. Коротко, без приветствия, отрезал бывший и отключился. С характерным звуком пришел месседж с координатами. Замечательное дельце вырисовывается. Такими темпами я превращусь в заспанное чудовище, которое покидает логово и исключительно в ночное время суток. Пора работодателю добавить этот пунктик в трудовой договор и повысить заработную плату. Чувствую, разведывательные и провокационные вылазки добром не закончатся. Пока я мысленно обращалась к горе-другу, параллельно натягивала теплую одежду. Сильно заморачиваться не стала. Спортивный костюм, кепка и куртка. Чем не наряд для опасной вечерней прогулки? В этом отдаленном от центра районе бывать не доводилось. Частный сектор с недостроенными домами и разбитая дорога через железнодорожную станцию. Карта с навигацией в телефоне постоянно сбивалась. Приходилось несколько раз прокладывать маршрут. С грехом пополам я нашла нужную развилку и подъехала к небольшой двухэтажной нежилой постройке на пустыре. Тачку бросила в полуметре от джипа Глеба. «Так надежнее будет», — решила я. Входа не было видно. назрела необходимость включить фонарик на телефоне, чтобы обойти заброшенное строение вокруг. Тяжелую железную дверь я обнаружила со стороны оврага. Она была приоткрыта. Что за ней, я не знала. А вдруг ловушка? Я погибну смертью храбрых, мелькнуло в голове. Но я прогнала нехорошие предчувствия прочь и потянула залитую ручку. Внутри кромешная тьма. Вооружившись проверенным средством, в моем случае только гаджет и спасал, я медленно продвигалась вперед, осторожно ступая. Постепенно глаза привыкли к мраку, и я услышала голоса. Здание было без окон, но, как мне показалось, с огромным количеством узких коридоров. За поворотом пробивался слабый желтый свет, и я увидела лестницу, ведущую вниз. В подвальном помещении потолок нависал над головой. Посреди комнаты тускло горела лампочка. В глубине стояли пустые деревянные стеллажи. Возле них стоял старый стул, на котором, раскинув ноги, сидел Стас. Видок у него был не первой свежести. Руки связаны, изо рта струйкой сочилась кровь, лицо приобрело серовато-землистый оттенок. Пленника явно били. Напротив стоял Толик, а за его спиной двое из охраны Глеба. Сам Гордеев чуть поодаль, сунув руки в карманы, со скучающим видом наблюдал за происходящим. Первым меня заметил Стас. «Ого, красавица наша пожаловала!» — прохрипел он, растягивая губы в кровавой ухмылке. Все дружно повернулись и уставились на меня. Толик угрожающе двинулся к Стасу, но Глеб жестом остановил его. Кивнув в знак приветствия, я подошла к Толику. «Ну что, рассказывать будешь?» — грозно рявкнул он. «А есть варианты?» Неестественно засмеялся Стас, но вышло со злостью, и он глухо засипел. Готовили его к моему приходу основательно. Определить это не составило труда. Дышал дружок Алочки прерывисто и громко, точно на исходе сил. «Давай сначала и по порядку. Времени осталось немного». Тихо обратился к заложнику Гордеев. Тот встрепенулся и мельком взглянул на Глеба. В глазах застыл ужас. Я и не подозревала, что мой супруг может вызывать такую реакцию. «Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Лишние движения нам ни к чему». Он выразительно покосился на Стаса. Пленник нервно заерзал на стуле и нехотя согласился. «Ты убил свою подружку», — начал допрос Глеб. «Алку, дура набитая. Вдобавок язык длинный. Пришлось убрать ее и подкинуть красотке». Он из-под лоби зыркнул в мою сторону. «Зачем?» «Дело потому, что запорола. У нас с напарницей был договорняк. Я ей мужиков нахожу, а Алочка их обрабатывает». «А ты шантажируешь?» – перебил его Глеб. «Вроде того». Неохотно буркнул Стас и продолжил. «Иногда любопытные фото делаем для жен, но чаще с документами работаем. Выгоды больше. В последний раз рыбка серьезная попалась». «Шевелев Борис Сергеевич», – подала голос я. Стас мерзко ухмыльнулся, с ненавистью впился взглядом в мое лицо, но прерванный монолог возобновил. «Да, мы давно к нему присматривались. Второй человек в мэрии, занимался распределением тендеров, средства вокруг него крутились огромные. Алла Бориса полгода обхаживала, уж больно он супругу побаивался, долго на контакт идти не хотел. Но она, бабенка, была ушлая, прибрала к рукам в два хлопка. В ту ночь голубки, как обычно, поехали в загородный дом, я за ними. Шевелев, будучи порядком навеселе, потерял контроль, поэтому напоить его снотворным было дельцем плевым. Документы, которые нас интересовали, он везде с собой таскал. Я проник внутрь и спокойно их забрал. Алла специально осталась ждать, когда он придет в сознание, чтобы ничего не заподозрил. Утром несчастный любовник очухался, а блондинка рядом спит. Про ценные бумажки запамятовал, отправил ее по-быстрому домой, а к вечеру встревожился, кинулся к Алке. А эта дура пугать давай, дескать, попал ты, дружочек, на валюту, и прогнала Борьку. Шевелев, недолго думая, подключил руководство к поискам важных бумаг. На меня выйти не должны были. О наших делах знает только один человек, и то благодаря Алке. Она еще год назад проболталась Ильину, что хорошие денежки стала зарабатывать. Не раздумывая, слила, кто у нее в помощниках. Тогда я не придал значения этому разговору, а зря. На кону стояли собственное будущее и достаточно приличные бабки. Шустрая подельница просекла это и выдвинула невыгодные условия. Увеличивай процент с каждой сделки, а если не пойдешь на мировую, подключу Ильина. Мне только Сёмы на хвосте не хватало. Пришлось убрать идиотку и подкинуть тело в тачку к милашке. Сердито мотнул он головой. Пусть с дружком Семеном шевелят извилинами. Что с трупом делать? Наконец закончил Стас и тяжело задышал. Длинная речь далась ему с трудом. Кто еще интересовался папкой? Выжидающе спросил Глеб. Появились трое. Буквально на следующий день увязались шпионить за мной. Я машину сразу засек. Номера не местные. Предполагаю, их прислали друзья Шевелева, сказала я. Верно рассуждаешь, зайка. Засмеялся он, и в тот же миг кулак Толика прилетел ему в челюсть. «Продолжай!» Голос Глеба приобрел металлический оттенок. Усмешка сползла с лица Стаса, и он снова захрипел. «Алку начали искать. Значит, скоро выйдут на меня. Документы я надежно спрятал. Послал анонимку Шевелеву, но наличными делиться. Хитрый пигмей не спешил. У меня был пропуск в клуб, и я решил понаблюдать за Борисом Сергеевичем». Отправился в заведение с товарищем, чтобы внимания не привлекать. «Зачем к нам подсели?» — опять вмешалась я. «Понравилось ты другу моему. Он, как увидел тебя, с ума сошел. Хочу познакомиться, и все. Я-то знаю, что ты за штучка, но мне на руку сыграла его увлеченность. И потом, ты сама ведь неспроста появилась именно там». «Тебя это совершенно не касается», — фыркнула я. «Дальше», — перебил меня Глеб. Ценитель грудастых блондинок ринулся в уборную. Я за ним. Потолковать наедине о наших маленьких неурядицах. Говорю ему, Алочка в опасности, деньги нужны срочно. На это он начал угрожать своими друзьями, мол, свистнули документы, один звонок, и мы не жильцы. Назрела острая необходимость и горе-любовника отправить на тот свет. А теперь самая занимательная часть запутанной истории. Где сейчас столь любопытные документы? Вкратчиво вопросил мой бывший. Этого, Глеб Александрович, я вам точно не скажу. Нахмурился Стас. Если я их засвечу, меня грохнут. Отдам знающим людям, может, еще и при наличных останусь. Отдам или отдал? Насколько я могу судить, Станислав, ты парень смышленый, значит, подстраховался. Папка давно перекочевала в чужие руки, и наличные ты получил. Только отдал не тем, кому требовалось. Вот ты кровавые следы и оставляешь. Учти, если я тебя нашел, найдут и другие, а там спрашивать не станут. Сомневаюсь, что вы меня теперь отпустите. Девчонку я сдам без сожаления, а вы ее бережете, как зеницу ока. Да и не ваш это стиль. Улики оставлять. Вы любите, когда все чисто. Правильно излагаешь, Станислав. Жаль, ты поторопился. Этого делать не стоило. Но бумаги в любом случае отыщут и без твоей помощи. Не спорю. Согласился он и первым отвел взгляд. Заканчивай. Коротко бросил Глеб стоящему чуть поодаль Толику. Потом он приблизился ко мне и, крепко схватив за запястье, повел по лестнице наверх. Гордеев шел впереди уверенной поступью, несмотря на кромешную темноту. Мне оставалось лишь молча следовать за ним. «Его убьют», — не выдержала я. «Какая разница? Выбрось глупые мысли из своей прелестной головки». «Значит, убьют», — обреченно сказала я. «Пойдем. Время позднее. Хорошим девочкам пора спать», — спокойно ответил он. «Только сейчас я осознала, что в действительности совершенно ничего не знаю о человеке, держащем меня за руку. Впервые я почувствовала страх, находясь рядом с ним. На улице мы, не проронив ни слова, быстро разошлись по машинам. Ледяными руками как можно сильнее я вцепилась в руль так, что побелели костяшки пальцев. Сдерживая рвущийся наружу крик, я завела мотор и сдала назад». Я удалялась все дальше и дальше, покидая это злополучное место. А какой, собственно, информации о бывшем муже я располагаю? Ровным счетом никакой. Его родители не видела. Свадьбу мы играли в узком кругу незнакомых мне людей. Где родился, учился, как стал влиятельным бизнесменом, я никогда не спрашивала. По-видимому, все не так просто, как кажется. К лучшему, что мы расстались, так и не узнав друг друга до конца. Находимся по разные стороны баррикад, и между нами огромная пропасть. Тревожные мысли, будто колокольчики, звенели в моем сознании, не давая сосредоточиться. Я даже не заметила, как добралась до дома. Безразлично всматриваясь в несуществующие тени прямо перед собой, я проскользнула через центральный вход незамеченный. Настроения переодеваться не было. Я налила большую чашку какао и уселась у окна. Отныне на одну загадку меньше. Мне известно, кто убил Аллу и коротышку. И главное, почему. Стаса наверняка передадут в руки человека, который стоял за Шевелевым, а грязную работу выполнят бредоголовые. Фрагменты одной головоломки сложились, а что делать с другой? Убийство Кости не вяжется с этой историей и напрямую касается меня и Семы. Всего-навсего осталось выяснить, Ильин в нашей игре жертва или он сам дергает за ниточки? Он сознательно подвел меня к идее следить за Аллой, но какая выгода Семе от происходящего, оставалось только догадываться. Сплошные тайны и загадки. Страсть дружка к кукловодству его же и погубит. На этой печальной ноте я предпочла отправиться спать, иначе такими темпами скоро превращусь в зомби. Утро встретило ясным солнышком и звонком с неизвестного номера. «Гордеева Анастасия Алексеевна?» Услышала я грубый мужской голос. «Кто ее спрашивает, могу полюбопытствовать?» «Терещенко Виктор Евгеньевич, следователь Климовского района». Невозмутимо ответил он. «По какому вопросу?» Невежливо осведомилась я. 15 октября приблизительно в 20:45 был убит Корякин Константин Дмитриевич. У следствия есть вопросы по данному делу. Надеюсь, вам не составит труда явиться к нам к 10:00. Я подозреваемая? Что вы, мы просто побеседуем. Проясним некоторые моменты, так сказать, хмыкнул он. Хорошо, через час буду. Новый день и немало пищи для размышлений. Выходит, за дело взялись менты. Процесс запущен. Как действовать в реальных условиях, Семен Игоревич? Виртуальный друг где-то отсиживается, а на допрос ехать мне? Вот так всегда. Он кашу заварит, а ты расхлебывай. Отдел РОВД находился недалеко от дома Корякина. В гостях у приятеля я была от силы пару раз. Жена его гостеприимностью не отличалась, друзей Кости не жаловала. Адрес я нашла сразу, отдел располагался между многоэтажками. Большое трехэтажное здание с ухоженной территорией и парком. Центральный вход прямо у широкой аллеи с невысокими елочками. Открыв тяжелую дверь, я попала в комнату со стеклянной перегородкой, за которой сидел постовой, со скучающим видом поглядывая в монитор компьютера. В подобном месте я раньше не бывала, поэтому внимательно рассматривала все вокруг, ощущая себя настоящей преступницей. Дежурный, заметив меня, выпрямился и с нескрываемым восхищением осмотрел с головы до ног. Полагаю, дамочки моего типажа – редкие посетители в этих стенах. Стиль я подобрала соответствующий сегодняшнему настроению. Ботинки на тонкой шпильке, черные зауженные брюки, кашемировый джемпер и короткая куртка с меховым воротником. Добавим сюда же дорогущую сумку и часы с бриллиантами, и образ рафинированной стервы готов. Такая знает себе цену, с презрением взирает на мир сквозь непроницаемые стекла солнцезащитных очков и не ищет чьего-либо одобрения. Мужики чувствуют ее запах за версту и обходят стороной. Молодой человек, наконец, набрался смелости и, вежливо откашлившись в кулак, подал голос. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «Доброе утро», — улыбнулась я. «Мне к следователю». Я сделала вид, что подзабыла, как представился сотрудник правоохранительных органов. Если память не изменяет, фамилия Терещенко. Я невинно потупила взор, превращаясь в таинственную манящую красавицу. Дежурный расплылся в улыбке и смущенно посмотрел на меня. Однако, актриса из меня вышла бы неплохая. Иногда такие мизансцены очень даже полезны. Лишний раз самоутверждаешься благодаря внешности. Представители мужского пола превращаются в податливую субстанцию, из которой лепи, что хочешь. Я сейчас наберу ему. продолжая будто зачарованный глядеть на меня, промямлил дежурный. Он воспользовался стационарным телефоном и быстро сообщил о моем прибытии. Через несколько минут ожидания открылась внутренняя дверь рядом с перегородкой, и в комнате появился разбудивший меня следователь. Определить, что это именно он, не составило труда. Терещенко представлял собой собирательный прототип среднестатистического работника полиции. Коренастый, с крупной лысеющей головой и далеко не спортивного сложения. В дополнение пронизывающий цепкий взгляд и трехдневная щетина. Типичный экземпляр определенной фауны, подумала я про себя. Все-таки мента видно издалека. Гордеева? Окинув меня внимательным взглядом, уточнил он. Да, коротко ответила я. Идите за мной. Я кивнула и направилась следом. Мы поднялись по лестнице на третий этаж. Кабинет, где заседал Виктор Евгеньевич, оказался вторым справа. Внутри, как и предполагалось, царил ужасный беспорядок. У широкого окна разместились два стола, заваленные кипой бумажек. Компьютер и проводной аппарат с кнопочным блоком скромно пристроились с краю. Сейф на полу и шкаф с полками были захламлены коробками с документами. В довершении всю мебель покрывала легкое облако пыли. Не в силах справиться с переполнившими эмоциями, я тихо охнула и выпучила глаза. Судя по хаотичным движениям следователя, который попытался смахнуть паутинку с ближайшей стопки бланков, странные метаморфозы, произошедшие с моим лицом, не остались незамечены. «Присаживайтесь», — предложил он, свел брови на переносице и жестом указал на соседний стул напротив своего рабочего места. Я внимательно обследовала предмет наличия загрязнений и осторожно присела на краешек. «Итак», — протянул Терещенко, открыв папку, лежащую перед ним. «Начнем. Гордеева Анастасия Алексеевна, 1995 года рождения, проживающая по адресу... В каких отношениях вы состояли с убитым?» Без перехода задал вопрос он. «В рабочих», — нахмурилась я. «Хорошую должность занимаете в компании «Спектр»?» «Константин Дмитриевич был одним из акционеров. Я его заместитель». «Чем конкретно вы занимаетесь?» «Отчетной документацией и контролем аудита. Неужели в вашей папочке это не указано?» – удивилась я. «Как давно вы были знакомы с Корякиным?» Проигнорировав выпад, продолжил Терещенко. «Со времен учебы в институте. Он мой одногруппник. Дружили фактически с первого курса». «Вы были его любовницей?» «Любовницей?» – переспросила я и засмеялась. «Полный абсурд. Работали, учились вместе. На этом все». Супруга утверждает, что у Константина Дмитриевича была любовная связь на стороне. «Может, и была. Я свечку не держала. Последнее, что меня интересует, это личная жизнь Кости». «Возможно, Константин по-товарищески поделился с вами», – вкрадчиво предположил дотошный следователь. «Настолько тесной дружбы наша не была», – хмыкнула я. «Вы много зарабатываете?» «Между тем беседа становится весьма занимательной», – про себя подумала я. «Достаточно», – улыбнулась я. Он бросил взгляд на мое запястье, которое украшал дорогой аксессуар. «Ваш внешний вид напрямую указывает, что проблем с финансами у вас нет». «Да, тактичность и профессия следователя – вещи несовместимые. Во-первых, я ценный сотрудник. Во-вторых, наверное, вам неизвестно, кто мой бывший муж». С упреком заметила я. «Конечно, конечно». Будто извиняясь, пробормотал он, в душе нисколько не жалея, что ему удалось уколоть стервозную девицу. «Компания «Спектр», исходя из предоставленных сведений по налоговым накладным и отчетам за последний квартал, получает неплохую прибыль. Что могли искать в кабинете вашего начальника?» «А разве что-то искали?» Натурально изумилась я, хлопая ресницами. «Да, сейф нашли открытым, вокруг все было перевернуто вверх дном. По отпечаткам, к сожалению, не определили. Сработано было четко и аккуратно, следов практически нет. Кабинет тщательно обыскали, явно разыскивали важную вещицу, раз уж решились на убийство». «Вынуждена признаться, я не посвящена в дела Кости и ничем помочь не могу». «А его второй партнер, Ильин?» Сосредоточенно наблюдая за моей реакцией, спросил Терещенко. «Семен Игоревич в деловой поездке, которая осуществляется в профессиональных целях. О его осведомленности о происходящем я не в курсе, правда. Почему бы вам у него лично не спросить? Обязательно поинтересуемся, как только он в городе появится. Но единственный, кому, вероятнее всего, известно точное местонахождение без вести пропавшего владельца фирмы, это вы. Тем более о вашей дружбе с Ильиным ходят легенды. Но я не его личный секретарь. Неодобрительно усмехнулась я и покачала головой. Погиб его компаньон по бизнесу. Должен же Семен Игоревич объявиться. Ну, если должен объявиться, ответила я. «Значит, Ильин не проинформировал вас, куда отправился на этот раз?» – переспросил Терещенко, нахмурив брови. «Послушайте, он предупредил меня о командировке перед отъездом, и то посредством связи. В личной встрече необходимости не было». «Вы не созваниваетесь во время отсутствия одного из акционеров?» «Как правило, нет. Все, что от меня зависит, решается на месте. И потом есть Костя... точнее, был...» «Оригинальная картина вырисовывается, Анастасия Алексеевна». «Таким образом, если нет Ильина и Корякина, решением вопросов, возникающих в спектре, занимаетесь вы?» Хитро прищурившись, воскликнул он. «Выходит, что так, Виктор Евгеньевич?» – пожала плечами я. «Вот же въедливый страж порядка попался», – подумала я. «Однако, такая красавица и серый кардинал», – засмеялся он. «Как вам будет угодно». «Забавная вы девушка, а главное, умная». «Согласна, в наше время это редкость», — с сожалением заметила я. Плечи следователя затряслись от рвущегося наружу смеха. «Я получил исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Не смею вас больше задерживать». «Неужели?» — в тон ему протянула я. «Приятно было пообщаться. Правда, повод печальный, но вы достаточно милый собеседник», — принялась я расточать улыбки. Общая интонация диалога изменилась и в настоящий момент выглядела как обмен любезностями. Терещенко это льстило, и он потерял бдительность, что позволило мне перехватить инициативу и пойти в атаку. «Желательно прояснить один немаловажный нюанс, Виктор Евгеньевич, можно?» «Само собой, разумеется». «Камеры наблюдения у Кости в кабинете и коридоре должны были зафиксировать появление преступников». «Записи остались?» Терещенко нахмурился. Видимо, его тоже беспокоила эта деталь. «В том-то и дело, Анастасия Алексеевна. Камеры есть, а видео нет. Кто-то их успел стереть до нашего приезда. Охранник божится, что никого не видел, из комнаты не выходил. По факту, возможен только вариант взлома системы дистанционно». «Любопытно», – озадаченно протянул я. «Спасибо за информацию». «Непременно обращайтесь». Вполне миролюбиво отозвался Виктор Евгеньевич. «Зря вы так. Я теперь начну надоедать разговорами и расспросами», иронично заметила я и поднялась со стула с намерением поскорее покинуть кабинет. «Я вас провожу», — живо подскочил следователь. «Спасибо». Мы спустились по лестнице. Терещенко предупредительно открыл передо мной дверь, пропуская вперед. «Если что-то вспомните, звоните в любое время», — проговорил он и на ходу сунул мне в руку визитку. «Обязательно. До свидания», — попрощалась я и, не оглядываясь, выскочила из отделения полиции.